Глава 18. В груди будто взрывается смертельный артиллерийский снаряд. Это мой внутренний голос кричит, что мне нужно срочно бежать. Что я и делаю. На каких-то спасительных инстинктах, действуя по наитию, бросаюсь в сторону кустов и исчезаю в их густоте. На территорию дома влетают два высоченных амбала и бегут внутрь. За ними следом быстрым шагом идет Доронин. На его лицо страшно смотреть. Он выглядит как самый настоящий кровожадный и беспощадный варвар. Демон, явившийся из ада. «Каждую комнату, каждый угол переройте, обыщите, но немедленно найдите мне прошмандовку поганую». Я сижу, как мышка, не смея даже шевельнуться, почти не дышу. Они орудуют внутри дома, чем-то шумят, рыскают, как кровожадные гиены, устраивая погромы. Слышу в отдалении лишь их хриплую речь. Мысленно молюсь, чтобы не нашли. Не знаю, в чем они меня обвиняют, но их внешний вид говорит сам за себя. Прибью без разбирательств. Пока они копошатся внутри дома, я вспоминаю про телефон, вспоминаю бранную речь Веры. Что может значить ее разговор? «Сука ты, конченая Диана, ты его предала, предала». «Кого предала? Мирона? Но как? Как она это объяснит? В чем заключается мое предательство? В том, что я забеременела от него и решила сбежать? Но разве я одна в этом виновата? Тем более он начал игнорировать мои звонки, в доме практически не появлялся, а потом сделал предложение Вере и передал ключи от дома, который так любезно предоставил мне на время, на моих глазах, тем самым сильно меня ранив. Мог хотя бы предупредить, по-человечески поговорить, не ранить мою душу, не травить и не рвать в куски мое сердце. Я ведь полюбила. Полюбила, дура. Влюбилась по уши, игнорируя предостережение внутреннего голоса. И теперь он, наверное, меня убьет, если найдет. Ответ, объясняющий желание Мирона вдруг ни с того ни с сего придушить меня собственными руками, кроется в том сообщении, которое я не успела прочитать. Нажав дрожащим пальцем на иконку в виде конвертика, я почти закричала в голос. Хорошо, что успела зажать рот ладошкой. Укусила свою ладонь очень сильно. Если закричу, меня обнаружат. В сообщении было прислано видео с камер офиса Доронина. На видео я захожу в его кабинет, оглядываясь по сторонам. Подхожу к рабочему столу, сажусь за компьютер, что-то быстро набираю на клавиатуре. «Это все ложь! Ложь!» Гнусная, гадкая, несправедливая. Как будто видео склеили из нескольких разных кусков. Я ничего такого не делала. Да, был момент, когда Доронин попросил однажды сесть за его компьютер, но строго под его руководством и наблюдением. Сама я вот так самовольно ни разу не смела прикасаться к его рабочему месту. Все ясно. А здесь словно склеили из нескольких кусков картинку и подгрузили в архив. Но дата стоит вчерашняя. Не сомневаюсь, что это чей-то профессиональный монтаж. Ужас. Ну почему? Почему мне так везет? Следом, после видео, я получила текст. Целая ода, состоящая из брани и гадких угроз от той же самой Вероники. После этого видео со счета Доронина исчезло почти 2 миллиона долларов. Эту сумму он должен был перевести своему партнеру, которого свел с ним мой отец лично и порекомендовал Доронина как честного и ответственного бизнесмена. Перевод не был совершен вовремя. Доронин потерял не только деньги, но и важных партнеров. Также с компьютера исчезли уникальные, засекреченные данные. Ты еще и пароль каким-то образом сперла, потаскуха поганая. Это сделала ты, сука, дрянь. На кого работаешь, паскуда? На Суханова? Кто такой Суханов? Ах да, немного вспомнила. Я часто слышала это имя от Мирона. Он весьма гневно отозвался об этом человеке, говорит, он его самый заядлый конкурент, который часто ставит ему палки в колеса. Более того, он не просто его конкурент, а поговаривают, самый настоящий бандит. Мне захотелось ответить, оправдаться, но смысл? Бесполезно. Похоже, Вера ненавидит меня настолько сильно, что даже и слушать не станет. Не поверит. Натараторит на ухо Доронину, что это я виновата. все ниточки ведут ко мне. И не то, что главная подозреваемая, я преступник. Проблемы начались с того самого момента, когда я появилась в жизни Мирона. Если хорошо подумать и провести тщательное расследование, то я самое главное преступное лицо. Подозрительно, правда? Как так совпало? Сестра-близняшка будущей жены, которая так удачно появилась на пороге его дома. Именно с моим появлением произошла эта трагедия, негативно повлиявшая на репутацию компании Доронина. Ведь я не так давно странным образом появилась в жизни Мирона, богатого и известного человека в стране. Когда он подпустил меня к себе слишком близко, якобы я этим воспользовалась, пробралась в самое сердце его компании и совершила злодеяние. Вот черт, черт, черт! Схватилась за голову, безмолвно застонав. Я правда попала. Очень сильно влипла. Все и все против меня. Как мне теперь выкручиваться? Даже не представляю. Не поверит. Сердцем чую. Единственный выход — бежать. Я задумалась, как следует все переварила, переосмыслила. Запись смонтирована, это точно. Или кто-то очень похожий на меня проник в офис, так мастерски меня подставив. Неужели сама Вера? Мирон — непредсказуемый человек. Я не вздумаю с ним шутить. Сейчас я так напугана, что готова броситься из огня да в полымя. На эмоциях решаюсь на побег. Идеальный вариант — спрятаться в какой-нибудь глуши, за городом, а лучше вообще в другом городе, в другой стране идеально. Начну новую жизнь, отсижусь там столько, сколько понадобится, чтобы про меня забыли. Здесь не только причина в том, что меня подставили и сделали из меня предательницу-воровку. Еще более важная причина — Мирон со мной играл. Одурачил мне голову, а потом пнул, как ненужную дребедень, когда я ему надоела. Мои грустные мысли прервались шумными и злобными голосами. Мужчины, забежавшие в дом, вышли на крыльцо. За ними следом сам сатана Доронин. «Чисто, в доме ее нет. Сбежала?» «Блин, это точно она? Зачем сбегать тогда? Украла что-то?» «Вроде нет. Воровать-то здесь особо нечего. Все, что нужно, уже сделала». «Да, подставила вас так некисло. Дрянь». Дальше я не стала слушать их брань и оскорбления, иначе бы мое сердце не выдержало. Я просто уши закрыла, зажмурилась и начала молиться, чтобы меня не нашли. Увидела перед собой какое-то движение и убрала руки, заметив, как мужчины в темпе направились к выходу из территории загородного дома. «Ладно, не теряем зря времени. Она не могла далеко уйти, наверняка на вокзал или в аэропорт. Первым делом двинет». «Блин, помолвку мне сорвала. Встречу важную и контракт теперь. Сделка на 2 миллиарда на грани срыва». «Успокойтесь, босс, найдем. Никуда не денется». «А что толку?» «Найдем». Змеюку пригрел на шее. «Как я мог так оступиться?» «На нее досье собрали, ничего такого». «Вот именно. Если ничего такого, нужно было тем более лучше копнуть. Всех, кто этим занимался, уволю к чертям. Оштрафую и вообще позабочусь, чтобы они дворы до конца дней своих мели». «Так, может, ее подкупили?» Слышится тяжелый вздох. Сквозь щели между листками я вижу, как Мирон закуривает. Его трясет. Мужчины стоят на крыльце, пытаясь решить наболевший просто критический вопрос. «Не может. Не может, блин, Сереж. Мне нужно все четко, строго и по факту знать. Но гадину нужно поймать. Что делать с тварючкой собираетесь?» Мирон медлит с ответом, а я боюсь вдохнуть даже. «Будет отрабатывать». Миллионера резко перебивают верные подельники. «Босс, дайте нам девчонку. Отдайте. Мы с парнями как следует позаботимся о наказании. Даем гарантии. Сучка век помнить будет, что переходить дорогу самому Мирону Доронину чревато. Хуже пыток». «Нет. Догадываюсь, на что они намекают, козлы. Нелюди и изверги». Я вся в ужасе сжалась в комок. Мое сердце от страха превратилось в камень, ударившись о грудь с такой силой, что косточки затрещали. Ответа Доронина я не услышала. Как раз в этот момент со всей силы лязгнула калитка. Кто-то с яростью ею хлопнул. Я почти получила инфаркт. Выстрел из пистолета в голову. Наверное, он и глазом не моргнет, сделает. Бесчувственный кусок титана это сделает. Отдаст меня своим парням на потеху, как кусок живого мяса. Бросит в клетку к некормленным больше недели шакалам. Они вон какие жуткие и страшные. Злые, здоровенные все. Некоторые из них бородатые. До смерти замучают, а перед смертью еще и опозорят. Бежать, однозначно, не думая. Мне так стыдно, так горько, так страшно, еще не было никогда. Несправедливость и чувство стыда разрывали меня на куски. Стирали в пыль, убивали. Моторы рычат, а потом стихают. В округе становится тихо. Я сижу так еще несколько минут, не смею пошевелиться. Все тело уже затекло и ноет, но я боюсь. До беспамятства боюсь сделать первый шаг и пострадать. Предчувствую, что они за мной следят. Ждут, пока сама выскочу в лапы шакалам. Все-таки, спустя достаточное количество времени, я осторожно покидаю свое укрытие, а затем и территорию загородного дома Мирона. Ноги набились ватой до такой степени, что я их вообще практически перестала ощущать. Бегу в противоположную сторону от въезда, которым всегда пользовалась. Держу курс в сторону трассы. Какой план? Ловить попутку. Выбора-то особо нет. Возможно, они подумают, что у меня план был тщательно продуман, так что я побежала сразу в аэропорт или на вокзал. Но, по идее, они должны были меня упустить. Сейчас люди Доронина начнут прочесывать территорию вокзалов и аэропорты. Возможно, мне не стоит так далеко убегать. С большей вероятностью они будут искать в районе более крупных объектов. Первое, что приходит в голову — тетя Света, моя любимая няня, которая воспитывала меня с тех самых пор, когда подобрала на улице. Она уже давно не работает в приюте и ушла на пенсию. Живет в частном доме, ведет хозяйство. Как-то она приглашала меня к себе, но мне было некогда из-за обилия работы, которой я себя загрузила. Так что я попробую. Попытаюсь. Она мне частично заменила маму. Не думаю, что она от меня отвернется. Стоять у дороги — тоже не лучший вариант. Я добегаю до заправки, высматриваю кого-нибудь подходящего. Стоит попытаться просто подойти. Здесь обычно дачники останавливаются, чтобы заправиться. Мое внимание привлекает скромная копейка, владелица которой женщина зрелых лет. Она только что заправила машину, выгрузила в багажник пакеты с магазина и собирается сесть за руль. Оглянувшись по сторонам, я быстро бросаюсь в ее сторону. Стучу по стеклу, заглядывая в салон с умоляющим видом. Стараюсь не дрожать, но с трудом выходит. Сейчас истинное выражение лица невозможно скрыть за маской. Я подавлена и раздавлена. Мне очень больно, плохо. К тому же я не могу поверить в то, что я беременна от человека, который мечтает меня убить. Встрепенувшись, женщина опускает стекло, смотрит на меня с удивлением, но не сердито, больше с беспокойством. Мои красные глаза, бледность лица безоговорочно выдают то, что я плакала. «Пожалуйста, не могли бы вы меня подвести?» Почти рыдая, стану я. «Так неловко. Вы куда едете? Мне из города нужно в Отрадное». Женщина словно прочитала мои мысли, войдя в положение. Она просто кивнула, слегка улыбнувшись, и сказала: «Садись. Тебе повезло, милая. Я как раз в эту сторону и еду». «Спасибо вам большое». «Пока не за что», — отмахнулась она. «Приятная дама. Рыжие волосы, короткая стрижка, добрый взгляд через толстые круглые очки. Ненавязчивая, но доброжелательная улыбка. В этот раз судьба послала мне немного спасения. Я быстро открыла дверь и заняла пустующее место напротив водителя. Прижав рюкзак к груди, начала молиться, чтобы у меня все получилось.